Глава 38. Маша. Не успеваю даже моргнуть, как Дэн бросается на Наиля, с огромной силой швыряет его в стену. Весь дом сотрясается. Будь оборотень человеком, костей бы не собрали, но Наиль лишь рычит. Пытается встать, но мой Мишка хватает волка за грудки. Гриша делает рывок к старшему, но Дима перехватывает его, низко рычит. Глаза младшего вспыхивают. Что происходит? «Знаю, что тебе больно это слышать, Громов», — спокойно говорит Наиль, словно не его сейчас огромными лопищами пригвоздили к стене. «Но да, это сила ткача». «Не может быть!» — Дэн стремительно выходит из себя. «А я сижу, глотаю ртом воздух, ничего не понимаю». «Вы бы истинную свою пожалели», — сдавленно шепчет Наиль. «Она напугана до чертиков, а вы херней страдаете». «Давно пора смириться и дальше жить, даже если ты, Громов, его потомок». «Кто это?» — тихо спрашиваю. «Ткач, расскажите мне, милый, чей ты потомок?» Подхожу к Денису, обнимаю сзади, смыкаю руки на его напряженном животе. Он весь словно факел, обжигает, но мне плевать. Я готова перебарывать себя каждый раз, когда он выпускает медведя, лишь бы ему не было больно. И грустно. «Не нужно драться. Прошу вас», — шепчу, тыкаюсь лбом между лопаток Дениса. «Просто расскажите». «Ладно», — Дэн отпускает волка. Наиль поправляет рубашку. «Могу я, если тебе тяжело, Громов?» Гриша и Дима все еще глядят друг другу в глаза. «Сам расскажу», — выдыхает Денис, разворачивается и крепко меня обнимает. «Прости, Машуня». «Просто эта тема больная для меня». «Но почему?» «Не понимаю. Объясните мне все сейчас же». Медведь ведет меня к дивану, сажает, целует руки. Гриша опирается на камин, глядит на танцующие языки огня. «Ткач — это редкий дар», — говорит Наиль. «Я бы даже сказал, уникальный. За всю историю оборотней был лишь один ткач. Точнее, была». И она таких дел наделала, до сих пор разгребаем. «Она убила кого-то?» — шепчу. «Можно и так сказать. Ткач — это девушка, с которой началась история вражды волков и медведей», — хмыкает Гриша. «И лишь сейчас, спустя сотни лет, мы кое-как пытаемся найти общий язык». Денис молчит. Желваки Мишки ходят ходуном, а взгляд сосредоточен. «Это произошло почти 1000 лет назад», — тихо начинает рассказ старший Мишка, «когда оборотни жили обособленно, но между собой никогда не враждовали. Все взгляды устремляются к Денису, а он подходит и садится рядом со мной. В совершенно обычной деревне, коих на Руси были сотни, на самой окраине жил охотник. Назовем его Ярослав. У него была жена, которую он безумно любил, и маленький сын. Однажды на охоте Ярослав нашел истекающую кровью девушку. Совсем молодая, красивая. Не смог пройти мимо и принес ее домой. Они с женой выхаживали раненую девицу, поставили на ноги. Но она очень сильно и одержимо полюбила охотника, долго пыталась завоевать его сердце. Однако Ярослав любил лишь жену, и все попытки девушки оказались тщетны. Грустно, вздыхаю. Неразделенная любовь. Это очень больно, мне кажется. Да, так и было. Взгляд Дениса заволакивает дымка, словно он сам был свидетелем тех событий. Она любила так сильно, что когда охотник нашел ее семью и передал дочь отцу, не смогла справиться с потерей. И когда в следующее полнолуние над деревней бесновалась буря, надела свое лучшее платье, заплела длинные волосы в толстую косу и пошла в лес, к реке. Мне уже не нравится эта история. Замираю. Она бросилась в бушующую воду, напряженно произносит Дэн. Охаю. Ужас какой, восклицаю. Бедняжка. Ее искали всей деревней, в том числе и Ярослав с семьей, но тело так и не нашли. Говорят, в ту бурю сама Макош вышла из прави и спасла эту девушку. Но почему, не понимаю. Ее тоска была такой сильной, что дошла до богов, и так вышло, что богиня признала ошибку. Именно эта девушка была судьбой охотника. Но вмешался Рок, и Макош заплакала из-за своей ошибки и вернула ее к жизни, наделив силой ткача. «Ничего себе! Прям сказка!» «Так и есть, но конец у нее несчастливый. Все было бы хорошо, если бы сильная сердечная боль не очернила душу этой девушки, и она решила отомстить Ярославу за то, что он отверг ее. Он ведь был медведем, а она его истинной парой. Сердце пропускает удар. Я мысленно ставлю себя на место той девушки. Если бы мои мишки уже женились к моменту нашей встречи, я бы умерла от тоски. И что она сделала? Мне уже страшно слушать дальше. Обратилась к волкам, опутала их разум, и вожак местных волкодавов решил вдруг, что ему нужна жена Ярослава. Стая убила медведя и его жену. Сына успели спрятать. Повисает тишина. И что случилось с ткачом? Она исчезла. Куда, никто не знает, пожимает плечами Дима. Говорят, Макош убила ее после того, как месть свершилась. Богиня не могла вынести, что ее создание отняло невинные жизни. Жестоко. Боги всегда жестоки, Маша, вздыхает Наиль. Не каждому дано их волю понять. Откуда ты узнал, что почуял именно ту силу, если она утеряна? Аккуратно уточняю. Силу ткача ни с чем не спутаешь. Это огромная созидательная мощь, сплетение и расплетение реальности, и она таится в твоем хрупком теле, Маша. Это как? Не понимаю. Ткач умеет в буквальном смысле создавать какие-то куски мира из ничего и разрушать то, что уже есть. К примеру, вот то, что ты сегодня видела, тихо объясняет Денис, скорее всего, ты сама расплела ту реальность, не осознавая этого, и впустила духа в наш мир. «Но я ничего не делала! Чуть не плачу! Мне страшно!» «Иди ко мне!» — Димка обнимает меня. «Вы тут аккуратнее, девочку нашу не пугайте, блядь! Дэн, ты чего?» «Прости, Машуня, но это серьезно!» — вздыхает Денис. «Твою силу нужно раскрыть и обуздать, иначе нам всем не поздоровится!» «У меня столько вопросов! Я даже не знаю, с какого начать! Хотя...» «На языке вертится самый для меня важный!» «А как звали ту девушку?» Оборотни переглядываются. Ответ озвучивает Дэн. «Мария»,